Тамара Натановна Пресс. Легкоатлетка, трехкратная олимпийская чемпионка, рекордсменка мира. Годы жизни с 1937 по 2021. За ужином девочки вели себя непривычно тихо. «Случилось что? Вы сегодня сами на себя не похожи?» Женщина всматривалась в лица дочерей. Сестры только пожали плечами. «Все нормально, мама», — заверила старшая Тамара. «Нормально? А ложку чего в левой руке держишь? Раньше я такой привычки за тобой не замечала». Нахмурив брови, потребовала объяснений женщина. «У нее правая рука болит, перетрудила на тренировке», — поспешила ответить младшая Ирина. «Перетрудила на тренировке? А Владимир Пантелеймонович куда смотрел? Это что надо было делать, чтобы ложку в руке не удержать?» — встревожилась мама. «Тренер не виноват, он не знает. Я сама осталась после занятий, хотела отработать бросок, но как-то неудачно получилось». Мать встала из-за стола, подошла к дочери. «Покажи, где болит. Сейчас компресс сделаем, к утру все и пройдет». Женщина нежно приобняла девочек. «Смотрю, не такое уж легкое дело. Это ваша легкая атлетика». Тамара Пресс родилась в Харькове 10 марта 1937 года в обычной советской семье. Через 2 года на свет появилась младшая сестра Ирина. Девочки были совсем малышками, когда к родному городу подступила война. Отец ушел на фронт, а маму с дочерьми эвакуировали в Самарканд. В августе 1942 года пришло страшное известие. Отец семейства, Натан Пресс, погиб. Жители Самарканда с сочувствием по-братски принимали эвакуированных со всей большой страны, поддерживали, окружали заботой пострадавших от войны людей. Тамара училась в школе, когда на нее обратил внимание тренер по легкой атлетике Владимир Пантелеймонович Бессекерных. Рослая, сильная девочка с удовольствием занималась бегом и прыжками. Тренер, заметив потенциал ученицы, предложил перейти на целенаправленную подготовку в толкании ядра и метании диска. Вначале новые дисциплины давались Тамаре с трудом. Но она с детства не привыкла отступать и старательно выполняла указания наставника, упорно занималась. К 18 годам девушка добилась высоких результатов, выиграла чемпионат Узбекистана в метании диска. «Тамара, хочу, чтобы ты знала». Владимир Пантелеймонович задумчиво потер подбородок. «Здесь, в республике, ты сильнейшая в своем виде спорта, но тебе надо расти, двигаться дальше. В Ленинграде есть школа высшего спортивного мастерства ДСО «Зенит». Ей руководит первый в Советском Союзе заслуженный тренер по легкой атлетике Виктор Ильич Алексеев. Я ему уже письмо написал. Пусть возьмет тебя под свою опеку». Владимир Бессекерных похлопал Тамару по плечу. «С твоими способностями и характером ты можешь добиться в большом спорте многого». Ответа от Виктора Алексеева долго ждать не пришлось. Прославленный тренер сообщил, что ждет юную спортсменку в северной столице. Тамара приехала в Ленинград, поступила в 10 класс школы рабочей молодежи, потом стала студенткой инженерно-строительного института. И все это время продолжала упорно тренироваться под руководством заслуженного мастера. Уже в 1958 году она смогла добиться серьезных результатов. Впервые победила на чемпионате СССР в метании диска и в толкании ядра. Стала первой на чемпионате Европы в метании диска. «Талант — это много, но еще не все. Надо суметь правильно распорядиться своими способностями, сконцентрировав их на главном, дабы не растратить свой талант по мелочам». На играх 17-й Олимпиады 1960 года в Риме между представительницами 3 спортивных сверхдержав СССР, США и ГДР разгорелась жесткая борьба за призовые места. То ли случайно, то ли намеренно соперница Тамары Пресс Американка Эрлиан Браун, подавая снаряд, уронила его, Тамаре, на бедро. Однако даже травма не помешала Тамаре выиграть соревнование и установить новый олимпийский рекорд. Домой легкоатлетка вернулась с двумя медалями — с золотой в толкании ядра и серебряной в метании диска. После успешного выступления на Олимпийских играх Тамара Пресс побеждала практически во всех турнирах, где принимала участие, устанавливая в некоторых из них мировые рекорды. Если раньше у нее был рекорд только в толкании ядра, то через несколько месяцев после игр в Риме она установила лучший результат и в метании диска — 57 метров 15 сантиметров, который потом несколько раз обновляла. Виктор Алексеев, наблюдая, с какой самоотдачей работает его ученица на тренировках, охарактеризовал Тамару своеобразной аббревиатурой ТТТ. «Тамара Пресс — это человек, в котором талант плюс труд плюс терпение соединены прочно». Виктор Алексеев. В 1964 году на играх 18-й Олимпиады в Токио Тамаре Пресс противостояла сильная спортсменка из ГДР Ингрид Лотц. Между двумя легкоатлетками разгорелась нешуточная борьба за олимпийское золото. Решающий момент. Под пристальными взглядами судей и болельщиков Тамара исполняет свой коронный бросок. Диск бесшумно рассекает воздух, устремляется в небо и затем, взметнув фонтан земли, замирает на отметке 57 метров 27 сантиметров. Триумф! Тамаре Пресс исполнилось 29 лет, когда она приняла решение о завершении спортивной карьеры. Она ушла из большого спорта в зените славы, непобежденной, установив 11 мировых рекордов и в метании диска, и в толкании ядра, оставив в истории мирового спорта память о своих невероятных выступлениях, многие из которых считаются эталонными. Впереди ее ждали свершения в тренерской и научной деятельности. Тамара Пресс получила второе высшее образование и в 1974 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Спортсменка написала ряд книг, среди которых ставшие культовыми «Цена победы», «Нелегкая это атлетика». Тамара Пресс занимала руководящие посты в центральных спортивных и общественных организациях. Среди многих ее добрых дел и основанный в 1992 году фонд «Милосердие. Физическая культура и здоровье» для оказания помощи ветеранам спорта и боевых действий.